Глава 27. Хиом. Справа борт грузового судна. Он не виден в темноте обычным зрением. Но она его чувствует. Слева звезды. Она смотрит на них сквозь стену корабля и не замечает суеты на транспорте, идущем бок о бок с ней. Скоро разгрузка судна. До ближайшей базы 2 скачка, 10 минут полета. Переговариваются пилоты, на корабле шумит жизнь, а она не участвует в ней, она только слушает. Ускорение, все сливается, противный осадок после скачка и снова погружение в пространство с мерцающими точками. Сонное царство. От скачка до скачка она занимается тем, что смотрит на звезды. Покинув Землю, она почувствовала себя лучше. В темной пустоте космоса меньше суеты, она стала разыскивать Хеом, планету, о которой когда-то говорил Зента. Где-то там живет тот, кому она должна передать меч. Последнее обязательство. Она не расставалась с оружием и уже не замечала его. Вспоминала, если постороннее внимание концентрировалось на серебристом цилиндре, тем скорее хочется избавиться от него. Последнее обязательство. О том, что будет потом, она старалась не думать. С самого начала поисков ее ждали неожиданности. Она не нашла ни одной планеты или системы с названием Хиом. Оказалось, что слово принадлежит к вымершим языкам. Она обратилась к архивам старинных космических карт Галактиса в разделе блуждающих звезд. Она разыскала это название. Хиом оказался вовсе не планетой, а неким определением странной местности в пространстве, которая то появлялась, то исчезала. Объяснений этому дрейфу в сведениях архива не нашлось. В атласе значилось несколько десятков координат, где появлялся мифический Хиом. По карте перемещений она составила расчет. Все казалось вполне осязаемым. Он существовал, но она не могла предсказать, где он. Эл не нашла никакой математической зависимости в карте координат. Зато карта появления Хиома во времени дала результат. Как раз это была ее специфика. Эл усмехнулась. Хиом перемещался и в пространстве, и во времени. Расчет умышленно не поместили в атлас, чтобы кто-нибудь неискушенный не попробовал определить место расположения. Она вычислила не менее 50 точек, где могло находиться дрейфующее пространство. Слишком много для поисков в одиночку. За свою практику она никогда не встречалась с подобным явлением. В сознании не умещалось понятие непостоянного пространства. То, что есть, и то, чего нет одновременно, и может не оказаться на месте. Ее предыдущий опыт был связан с миром постоянных форм, стабильных на протяжении длительного времени. А тут, как в присказке. Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Задачка в духе Зенты. Никто на Хиоме не был, и никто его не искал. В районе его пребывания гибли корабли, никаких сведений, разведки или исследований не было. Призрак. Его отслеживали только как источник возможной опасности. Чтобы вернуть оружие, предстояло понять, куда и как его вернуть. А это требовало времени. И, как показала практика, немалого. Она поселилась в одной из уединенных колоний Галактиса. О службе по званию думать было нечего. Ей позволили самой выбирать место пребывания, что уже хорошо. В остальном ее намеки на службу проигнорировали. После неприятных формальностей у нее появился свой, настоящий, устроенный по местной традиции дом. Потом, благодаря Асу, она получила корабль. От услуг Геликса пришлось отказаться. Ее личное средство передвижения норовило все время ее исследовать, что было неудивительно для исследовательского корабля и неприятно для Эл. Бывшее судно Нейба оказалось в ее распоряжении. Она была единственной, кто мог им управлять. А иметь у себя опасное наследие никто не желал. Личность Нейба, даже мертвого, была окутана легендами. И все, что с ним связано, вызывало суеверный страх. В том числе и она, как двойник и убийца Нейба. Ас предложил ей забрать корабль себе. Судно могло защитить ее. Пираты строили планы относительно ее поимки и назначили приличное вознаграждение, но искать с ней встречи смельчаков не нашлось. Она не думала скрываться, но никто ее так и не побеспокоил. Пришлось искать способ, как обеспечить собственное существование. Она предложила услуги по сопровождению кораблей и грузов, не скрывая ни первое имя, ни второе, ни свое прошлое. Желающих неожиданно оказалось больше, чем достаточно. Появление корабля «Нейбор» рядом с транспортом гарантировало безопасность или видимость таковой. У желающих поживиться за чужой счет не возникало желания связываться ни с самим капитаном Нейба, ни даже с его кораблем. Эл могла проводить огромное количество времени в полном уединении и при этом заниматься делом. Так она просуществовала какое-то время. Неуловимый Хеум никак не попадался в поле ее зрения. Дважды она оказывалась в расчетном месте, но он не давался ей как заговоренное пространство. Хеум, как мираж, существовал пока только в ее воображении. По роду своих занятий она знала обо всех событиях, касавшихся войны. Ожидать, что Ас скоро решится на переговоры, не стоило с самого начала. Война продолжалась. Действия кланов никто не координировал. Транспортные пути оставались самыми неспокойными в космосе. Решаясь на охрану судов, она привлекала к себе внимание, рассчитывала на стычки, но, к большому удивлению, напасть на нее до сих пор никто не решился. Эл мало тревожила собственная безопасность. Она жаждала гибели. Молва бежала впереди нее, и чудом уцелевшая Барселла стала солидным аргументом в ее пользу. Из неизвестного пленного она превратилась в значительную фигуру. Возникло затишье, она ждала, что однажды ей повезет. Потом возник этот странный капитан. Он навестил ее лично, что она старалась не допускать. Он нашел ее не в колонии, а на одной из перевалочных баз, где она задержалась из любопытства отдохнуть и выбрать из списка очередного клиента. Он прервал ее отдых, оказался привлекательным с виду существом, не похожим на человека. Он привлек ее внимание ненарочитой вежливостью. От него исходило достоинство. Он не боялся ее, как многие, кто обращался за помощью, и был из тех, на кого ее чары не действовали. Нечасто она встречала того, кто не приходил в ненормальное расположение духа от ее присутствия. Он не назвался, сообщив, что в его культуре не принято себя называть. Эл было все равно. В его предложении сопровождать корабль не было ничего особенного. «Вы хотите воспользоваться моими услугами?» — спросила она равнодушно. «Завидев ваш корабль, мародеры испаряются», — сказал он с величавой интонацией. «Я хочу ваши услуги». «Не гарантирую, что соглашусь», — неопределенно сказала она на его языке. «У меня много предложений». «Командор ищет Хеум». «Согласитесь, если узнаете, что мой путь будет пролегать вблизи его места расположения». С тем же достоинством сказал он. «Мне нужны только наполовину пути, и я знаю, что мне грозит нападение. Мой груз — военные корабли. Обратно я полечу пустым. Сопроводите меня через сомнительные места, а я сопровожу вас до Хеума». «Немногим известно, что такое Хеум», — заметила она. «Мне известно». «Мои услуги недешевы», — намекнула Эл. «Скажите, что и сколько необходимо доставить на Барселлу, и они получат груз. Вы хорошо подготовились к встрече?» «Я намерен вас нанять и не вижу повода для отказа. Мне нужна безопасность вам, Хеум. Свяжитесь с Барселлой, и вам сообщат, что доставить». «Уже связался и уже доставил заранее. Как знать, этот полет может стать последним для вас. Я не хочу, чтобы вы считали, что ваши услуги останутся неоплаченными. Оплачены вперед, я честный торговец». Он был слишком хорошо воспитан, слишком обаятелен и предусмотрителен, чтобы ему отказать. Она наградила его улыбкой и согласилась. Так у нее появилась возможность третьего подхода к таинственному Хеуму. Этот транспорт оказался хорошо охраняемым. Кроме нее, у капитана на борту разместился маленький флот с дюжину злых пилотов, которые некогда служили Нейба. Узнав его корабль, они огрызались, как злые псы, но тронуть не посмели. Эл знала, что они не нападут. У них отличные маленькие военные корабли, но с мощным судном Нейба им не справиться даже с копом. Если только они не призовут еще 3 раза по столько своих товарищей. Капитан, что нанял Эл, быстро приструнил их. Каждый занимался тем, что обещал. Эл на борт не поднималась, а остальная охрана разместилась на свободных от груза палубах корабля. Не было даже намека на присутствие посторонних. Если будет нападение, соперники воспользуются новыми кораблями, перемещающимися скачком. Узнать о нападении можно будет в то мгновение, когда они появятся. Она знала основные изъяны корабля. У нее возможностей больше. У нее особенное отношение с новым флотом пиратов. Эл представила, как отгонит их прочь, а потом напугает, если не подействует, будет уничтожать их с небольшими перерывами, чтобы оставшиеся в живых успели отдуматься и удрать. Остальная охрана пусть действует, как у них принято. Скоро конечная цель путешествия. Нападение не произошло. Последний скачок. Она возникла как раз посреди маленькой эскадры штурмовиков. Вот они. Хороший ход. Они не появились сами, они вычислили, где появится добыча. База рядом. Пираты просто захватили базу. Командир у них дерзкий, крупный корабль Нейба снес бортом одну машину, а потом другую. Он напоминал ворочающееся среди добычи животное. А остальные веером ринулись прочь. Часть от нее, а другие освобождали пространство для транспорта, который сейчас возникнет на безопасном расстоянии. По положению ее корабля они определили, где будет грузовик. Рискуя столкнуться с возникнувшим грузовиком, она направила корабль на скопление штурмовиков. На нее пошла волна огня. Корабль обожгло, она увернулась, но так, чтобы сделать дыру в рядах атакующих. По ней не прекращали стрелять и сбоку, и сзади. «Неужто настоящий бой?» – задала она вопрос в пустоту. «Хорошо, вызов принят. Увидим, кто из вас быстрее соображает». Тело корабля Нейба врезалось в крайнюю четверку атакующих машин. Осколки задели два ближайших штурмовика. «Где три, там и четыре», — произнесла она. Четвертый быстро сообразил, что нужно удирать, и юркнул прочь. Она похвалила его про себя. Вот и транспорт. Громада грузовика возникла вдали. Она оказалась далеко от расчетного места. Отсюда было видно, как перестроились нападавшие. Что это было? Ошибка штурмана, случай. Но грузовик возник в стороне от нужного места, и первая атака задержалась. Достаточно времени, чтобы она поняла следующий шаг противника. Эл пустила в ход оружие, чего раньше не делала. Нападавших было слишком много. Она оттягивала время, чтобы дать возможность охране судна приготовиться и покинуть пирсы. Эл воспользовалась возможностями своего корабля, чем не обладали ни пираты, ни ее подопечные. Маневренность и мгновенное перемещение на короткие дистанции. Вместо того, чтобы лететь на врага, она возникала среди них. Она задела бортом один из маленьких кораблей пиратов. Они вдруг сгрудились слишком плотно, потеряли строй, и началась свалка. Пираты, как она и предполагала, стали стрелять друг в друга. Тот, кто хотел уцелеть, сбивал летевшего на него противника. Эл с кораблем исчезла из эпицентра и возникла в другом месте. Повторить свой маневр дважды ей не удалось. Как только она возникала, штурмовики разлетались веером в разные стороны, расчистив проход транспорту. Она стала гоняться за группами нападавших, отгоняя их все дальше и дальше. По ней уже не стреляли. Мелкие корабли охраны накинулись на противника. Стало очевидно, что атака пиратов захлебнулась. И она услышала: «Это не Нейба! Куда? Не Нейба! Опомнитесь! Всего лишь его корабль! Убейте его!» Кто-то пытался вернуть разбегавшихся пиратов. Очевидно, главарь. Она стала его искать. Он управлял не новым штурмовиком, а кораблем помощнее. В схватку не вступил, находился в удалении от места битвы. С таким кораблем бортом не столкнешься, и с первого удара его не уничтожить. Одна из машин личного арсенала Нейба. Эл летала на таком. У него хорошая скорость и мощное вооружение. Он хорош только для отличного пилота. Операцией руководил некто из ближайшего окружения Нейба. Но кто? Она проникла в его разум. Нейра. Неужели этот лизоблюд мог спланировать такой штурм? Слишком грамотно для Нейра, плохо владевшего военным искусством. Он не главарь. Искать главаря она не стала. И она забыла о нем совсем недавно, в последнем разговоре с одним из назойливых галактожителей. Она услышала сомнения по поводу правдивости ее рассказа о своем прошлом. И он был не единственным. Сначала ей поверили, а потом мнение изменилось. Ни ее рассказы, ни шлем, оказывается, не так убедительны, как личное свидетельство одного из тех, кто участвовал в пытках. Кто знал о ее пребывании у Нейба после того, как она потеряла память. Нейра был таким свидетелем. Чего желать еще, как не такой добычи? Притащить Нейра в Галактис как живое доказательство своей правоты. Она была совсем близко от него. Его корабль не двигался, место для наблюдения выбрано хорошо. Рядом был непонятный источник помех. Она с трудом могла оценить ситуацию и услышать Нера, едва улавливала его состояние. Трудно будет внушить ему не убегать и сдаться. Он был напуган, его ум был в смятении. Ни одной толковой мысли, сумятица и страх. Вид знакомого корабля Нейба, идущего на него, привел Нера в ужас. У него попеременно возникали мысли о двойнике, а потом о самоубийстве. Нера не мог решиться атаковать или убить себя. Потом решил, что страшный корабль его убьет, и он собрался сбежать. Она усмехнулась. Ему от нее не уйти. Она позволила ему запустить двигатели. Пусть попытается. Она считала его существом низким и омерзительным. Чем-то вроде паразита. Он любил смотреть, как ее истязали. Пусть помечется. Она не могла сейчас отказать себе в удовольствии поиграть с ним, как хищник с добычей. Внутри возникало чувство злорадного триумфа. От нее он не убежит.